Преподобный Феодор. Предисловие к умозрительному слову. Предлежащее умозрительное слово достойно занять место в ряду других аскетических писаний. По мудрому истолкованию внутренних явлений нашей духовной жизни и выводу из того подобающих уроков для подвязающихся. Кто был автор сего слова, неизвестно. В заглавии он именуется преподобным Феодором, но кто он был, неясно. Собиратели греческого добротолюбия, видя в сем слове мысли, сходные с теми, кои содержатся в 100 главах святого Феодора Едесского, приписали его сему последнему и поместили вслед за его 100 главами. Но Преосвященный Филарет Черниговский пишет, что святому Феодору Едесскому можно приписывать слово сие только гадательно. И действительно, само слово не дает на то решительного указания. Почему, оставляя на свободу каждому признавать или не признавать принадлежность его слова святому Феодору Едесскому, чтение же его, почитая полезным для всех ищущих пользы от чтения, помещаем его, по примеру греческого добротолюбия, вслед за 100 главами святого Феодора Едесского.